Глава вторая. Лето 83-го. Глубокая ночь. Кукует в лесу кукушка. Грохочет вдали длинный товарняк. Окна в нашем доме открыты и темны. И вдруг оттуда доносится тонкий жалобный вой моего папы. Ему 71 год. Он кричит во сне и просыпается от того, что моя мама тормошит его. Ей 72 года. «Степа, милый, проснись! Что случилось? Ты во сне плакал. Мне приснилось, как будто тебя рядом нет. Я здесь. И как будто я умер». «Ну и как там на том свете?» — обнимает его Даша. «Ужасно глупо. Представляешь, там приемная, как у Суслова. Референт и две секретарши. Такие пышные блондинки». «И ты им подписывал свои книги?» «Нет. Они сказали, что меня не примут». «Куда не примут? В рай?» «Вообще не примут. Ни в ад, ни в рай». «Почему?» «Не объяснили. Просто не примут и все. И это почему-то было очень страшно». «Это потому, что ты все время думаешь про Макса. Давай выпьем, а?» «Давай». Они стоят у буфета. Даша кутается в халат, Степа наливает себе и ей красной водки. «На выборах в секретариат Союза писателей меня теперь, конечно, прокатят», — говорит он. «И Лешку уже не выпустили в Каны. И отменили твои гастроли в Италию. И Коте надо поступать в институт». Папу вызывали в ЦК и намекнули, что надо написать письмо с осуждением поступка Макса. Это они с мамой обсуждают. «Леша такое письмо не подпишет», — говорит моя мама. «Достаточно, если подпишем мы с тобой». «Ты уверен?» «Так они говорят. Они не требуют, чтобы мы от Макса отказывались. Не надо даже писать, что мы его поступок осуждаем как антисоветский. Достаточно указать, что мы не разделяем взгляды и преданы родине и партии. Вот смотри». Достает из ящика буфета лист бумаги с текстом. «Ты что, уже написал?» «Да. Видишь, я тут, поскольку мы не члены, слова «партия» даже не пишу. Просто преданы родине». «А ведь это так и есть. Мы же родине преданы. Тут все искренне». «Письмо, осуждающее Макса, я так и не подписал. А мои родители подписали, и оно было опубликовано в литературной газете. После этого многие перестали с папой здороваться, но он остался секретарем Союза писателей, и запрет с поездок был снят. А через месяц умер Василий Левко». «Вот он, наш главный враг. 83-летний Василий Левко лежит в гробу. У него нездешнее спокойное лицо. Рядом Павлик Левко в парадной форме прапорщика, Женя Левко в трауре и 51-летняя Зина Левко в ярком кокетливом платье». Моя мама кладет на гроб цветы. Когда он умер, Павлик был в армии, кстати, в Афганистане. Женя со своим мужем Васюковым в Шишкином лесу бывали редко. А у Зины опять было ухудшение ее болезни. Зина 5 дней никому не говорила, что ее отец умер. Когда моя мама пришла положить на гроб цветы, в доме был ужасный запах. Поэтому вокруг гроба горело очень много свечей. Похоронили его на Новодевичьем, недалеко от могил Черновых, Полонских и Николкиных. А потом умер Брежнев. На крыльце у двери Николкиных красный флаг. По телевизору показывает государственные похороны. Духовой оркестр играет похоронный марш. На улице мимо колонного зала генералы в длинных шинелях несут на подушечках ордена. А потом умер Черненко. Все знали, что и Андропов вот-вот умрет, а в Шишкином лесу ничего не менялось. Только теперь с нами жили выгнанные из Ашхабада Лариса с Антоном. На веранде кипит самовар, семья Николкиных пьет чай с тортом. 30-летний восточный красавец Антон аккуратно ест торт ложечкой. «Антоша», — говорит Степа, — «торт надо есть не ложечкой, а вилкой». «Почему?» «Потому что я, твой дедушка, ем его вилкой. Уж такая у нас семья. И твой прадед Полонский ел торт вилкой. И прапрадед Чернов ел вилкой. И твоя кузина Маша ест вилкой». Услышав это, Маша демонстративно бросает вилку и ест торт руками. Только Макса с нами не было. Макс теперь жил в Англии у Полы Макферсон.